Глава 16. Божий гнев. Лихоман, а это без сомнения был именно он, чувствовал себя неважно. Константин его сразу узнал. Все приметы налицо. В буквальном смысле. Щеки — во, глаза — во, зубы — во. Все в наличии. Только вот не сказал Митрофан Силович, что и сам лихоман — во. А то и вообще — ого-го. Огромная голова серо-бурого цвета на рахитичных ножках, высотой с 2 полбу точно. Это значит почти 4 метра. Ну и в ширину столько же. Тоненькие по сравнению с размером головы будто усохшие ручки, все равно толщиной с бедро рыцаря. Растут из тех мест, где, по идее, должны быть уши. Занимался лихоман странным делом. Ходил между склепами, собирал оставшиеся от умертвей косточки и пожирал. Пожрав несколько штук, напрягался и отрыгивал. Мелких таких лихоманчиков, кругленьких, лупоглазеньких, в отличие от него розовых, без ручек, без ножек. Просто шарики с ротиками, носиками и глазками, и веснушчатыми щечками. За ним уже катились 5 или 6 таких вот колобков. Константин не знал, кто такой колобок, слово всплыло само. И вот что еще бросилось в глаза внимательному рыцарю. Буковки и циферки над головой головы. Как-то сумбурно. Над лихоманом. Да, над ним. Фиолетовые. А что означает фиолетовый цвет, Барамир не пояснил. Циферки-то так себе, 3 и 0, а у полбу 1 и 9. Ну, моя девятка эту тройку только так перекроет, думал рыцарь с громким криком, несясь на урода. Колобки тоже с фиолетовыми буковками, все поголовно щеголяли гордой единицей. Их барон вообще в расчет не принимал. Барамир, ну договаривались же! Обернулась к рыцарю голова. «О, ты не Барамир!» «Во имя Господа!» И крестоносец, высоко подпрыгнув, вонзает искрящийся молниями меч в левый глаз чудовища. Мелкие колобки с громкими «ми-ми-ми» прыснули в стороны и попрятались меж каменных глыб. Дальше началось страшное. Лихоман взревел. Причем так пронзительно, что у Константина заложило уши. И стал лупасить героя ручками, пытаясь укусить острыми, как иглы, зубами. Рыцарь с удовольствием бы откатился в сторонку, чтобы перегруппироваться, вздохнуть и броситься на врага с новыми силами, но... Меч намертво застрял в глазу чудища, а рука намертво прилипла к эфесу. Вот и болтается рыцарь на мече, огребая тумаков. Правда, и сам в долгу не оставался, пиная огромную податливую тушу ногами и норовя повернуться так, чтобы ткнуть левым кулаком врагу в правый глаз. Повернуться не удавалось, висел он неудобно. Кроме того, лихоман не стоял на месте, а прыгал, бегал, катался по земле, тряс самим собой, все время визжал. Несколько раз удалось поцарапать этого нечистого шпорами. Серебро явно не нравилось темной твари. Каждая неглубокая вроде царапинка вызывала душераздирающий крик. Нервы у полбу были на грани. Он практически впал в истерику и панику. И, пожалуй, сбежал бы, кабы не прилип к врагу. Нет, вера его все еще сильна, и крестоносец сквозь силу выкрикивал священные строки «Отче наш». Но мы-то понимаем с вами, что и лихоман орет не просто так. Он дебаф повесил на рыцаря. Ну или просто ультразвук использовал. Тут уж с какой стороны посмотреть. Константин ни о дебафах, ни тем более об ультразвуке не знал. И просто боролся со страхом, как мог. А он мог. Сила воли у рыцаря стальная, а подкрепленная верой вообще непрошибаемая. Куда там кевлару? Жаль, вот только очки он не раскидал, когда 19-й уровень получил, да? Так бы, может, и выжил. Учитывая, что, скорее всего, это снова была бы стойкость. Головоногий метался, бился, все глубже вгоняя в себя меч. Стукал рыцарем гранитные стены склепов, но вот укусить не мог. Зубами не дотягивался, ручками пытался поправить, но Константин был против. И все время при угрозе укуса бил лихомана пяткой то в нос, то в челюсть или вообще куда придется. Отталкивался, и все повторялось заново. Драка была нешуточной. И будь у рыцаря возможность, он бы... Впрочем, нет. Он бы все равно продолжал битву. Не тот полбу человек, чтобы отступать или сдаваться. Но вот передохнуть... Да что там передохнуть? Хотя бы нормально вдохнуть не помешало бы. Молнии, перекинувшиеся от меча, сотрясали тело лихомана постоянно. Его длиннющая красная полоска постепенно сокращалась. Но медленно. Очень медленно. гораздо медленней, чем полоска рыцаря. У полбу оставалось ну совсем уж капелька, а у огромной руконогой головы еще больше половины. «От лукавого! Аминь!» Из последних сил прохрипел крестоносец. Небо разорвали тысячи отсветов, и практически из каждой звезды небосклона в лихоманов впились изломанные молнии. «Божий гнев!» — восхищенно подумал полбу и умер.